Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. Сегодня с вами Совикус, опять один, и сегодня снова такой коротенький блиц-выпуск. А выпуск у нас 54-й, наверное, последний в этом сезоне, в 2018-м. Итак, мы начинаем. Всем привет! А тему для блиц-выпуска я выбрал следующую. Как нужно заезжать на автобан? Вот, вообще-то это просто накипело. Вот, очень часто езжу на машине, очень много по автобанам. Вижу, как люди заезжают, съезжают на автобаны из автобанов. И просто вот накипело, потому что то же самое касается и мотоциклистов. Итак, давайте начнем. Как заезжать на автобан? Во-первых, с какой скоростью заезжать на автобан? Какая скорость должна быть у того, кто заезжает на автобан? Для того, кто заезжает на автобан, по разгоночной полосе вообще-то нет никакого ограничения скорости, если там никакого знака не стоит. Даже если на автобане где-то ты знаешь, что там это 100, например, ограничения на этом участке автобана, а ты заезжаешь, у тебя нет ограничения. Когда ты заезжаешь на автобан, нужно заезжать с такой скоростью по правилам, чтобы не мешать никому и тем более не представлять ни для кого угрозы. Опасности, да? Значит, если даже там на автобане ты знаешь, что там где-то стоит 100, тебе можно хоть 200 залетать туда, лишь бы ты никому не помешал, чтобы смог так заехать на автобан. Ты должен набрать как минимум ту же скорость, с которой идет поток на автобане. Это значит, ты можешь ехать быстрее, чем поток с правой стороны, если ты видишь, что, например, сейчас, если ты не будешь разгоняться, там, например, несколько машин идут так близко, что между ними нет места. А перед этой машиной, например, или кто там идет, фура или что, есть место. И у тебя есть место разогнаться и перед ним заехать на автобан. Значит, ты имеешь право на разгоночной полосе ехать быстрее потока. Значит, ты справа можешь опережать. Что вообще в Германии запрещено. Обгон, или опережение справа запрещено. Но на разгоночной полосе можно. И только на разгоночной полосе. Совсем по-другому это выглядит, если ты хочешь съехать с автобана. Тоже есть отдельная полоса, чтобы замедлиться. И там запрещено ехать быстрее, чем поток. Есть, конечно же, исключения. Это когда на автобане пробка или там, непонятно что. Stop and go называется, да. То едут, то стоят. В общем, если они там очень медленно едут все, меньше чем... Короче, если пробка, скажем так. Если пробка, то можно чуть-чуть быстрее потока ехать правее-право по вот этой вот замедлительной полосе, чтобы съехать с автобана. Итак, повторим. Заезжая на автобан, если нет ограничения скорости у тебя, ты можешь ехать с любой скоростью, лишь бы никого не помешать и не представлять для кого опасности. Это вот эти самые главные правила, да? Не мешать и не представлять опасность. Можешь ехать с такой скоростью, как тебе удобно, чтобы заехать на автобан. Съезжать с автобана нельзя быстрее, чем поток ехать. Нужно аккуратненько съехал, ушел. Еще очень часто вижу такие дела. Вот, например, едет по автобану, тут заезд, и кто-то заезжает на автобан. И это тот, кто двигается уже по автобану, начинает тормозить, чтобы пропустить того, кто хочет заехать. Такого делать нельзя. Потому что, ты можешь такой вежливый пропустить кого-нибудь. Но только в том случае, если сзади тебя никого нет. Иначе, если кто-то сзади есть, значит, ты представляешь помеху для того, кто идет сзади. Ты на главной дороге, ты идешь по автобану, это главная дорога. Тот, кто хочет заехать на автобан, он должен всех пропустить. Это его задача заехать так на автобан, чтобы никому не помешать. А это не твоя задача, если ты уже по автобану едешь, кого-то пропускать. Ты по главной дороге едешь. Это то же самое, что ты едешь по главной дороге, не по автобану вообще. Дорога, перекресток, ты идешь по главной. Да, вот без светофора просто второстепенная дорога, там уступи дорогу, справа, например, стоит. Ты идешь по главной и решаешь, о, там кто-то приближается к перекрестку, я остановлюсь, я пропущу человека, я же такой вежливый. Это одно и то же. Нельзя этого делать, потому что ты представляешь собой помеху. Второй пункт. С какой скоростью можно двигаться дальше по автобану, когда я на него заехал? Вот заезжаешь, на заезде на автобан нет ни одного знака, ты не видишь никакого знака. Значит для тебя, что ты можешь продолжать движение с такой скоростью, с которой ты хочешь. Ну, конечно же, на немецких автобанах рекомендуемая скорость 130. Значит, ты можешь заезжать и ехать дальше. Вот ты не видел знака никакого, когда ты, что прямо на самом заезде и после заезда прям, ну как, не было знака ограничения скорости. Значит, ты можешь ехать с такой скоростью, с которой ты хочешь, но рекомендуется 130, потому что на немецких автобанах рекомендуемая скорость 130 км в час. Один важный пункт, которым люди очень часто заблуждаются и делают ошибки. Если ты едешь уже по автобану, у тебя там было ограничение, допустим, 120. И тут заезд на автобан. Кто-то заезжает там и стартует перед тобой, уезжает. Для него не было никаких знаков. И после заезда на автобан знаков тоже нет. И он может ехать с такой скоростью, с какой он хочет. Но для тебя это значит все еще 120. Потому что заезд на автобан... Это не значит, и там, если там знака нет, ограничения скорости дальше, это не значит, что тот 120 уже отменили. Это просто косяк со стороны, кто там, полиции, кто эти знаки расставляет. Дорожники, короче. Это их косяк. Для тебя все еще 120. Тот, кто заехал, может топить. Несправедливо, но так и есть. Если менты за тебя будут ехать, то приготовься доставать кошелек. Конечно же, всегда есть исключения. Например, заезд с парковки на автобане. Вот на автобане есть такие парковки, то что там, ну, там Растплац или Паркплац называется на немецком, да, где можно остановиться, там в туалет сходить, может быть, что-нибудь перекусить. Вот такие вещи, где ты не куда-то съезжаешь в город с автобана, а прямо на автобане, рядом с автобаном такая парковочка, там можно передохнуть, сделать паузу. Заезжая обратно на автобан вот с этой парковки, скорость я должен придерживаться той, которая была раньше на автобане. Если там, допустим, зона 100, и ты съехал на парковку, то ты заезжаешь опять и двигаешься дальше 100. Для тебя все еще этот знак 100. Потому что ты... Ну, практически не покидал автобан, это просто парковка, это все равно, что карман на автобане какой-нибудь или на дороге. Ты остановился, отдохнул, едешь дальше, для тебя все еще 100 км в час. Ну, или 120, или какая там скорость была до этого. Итак, друзья, на этом все. Такой коротенький блиц-выпуск. Надеюсь, был полезен. Так что, катаясь по Германии, помните эти правила. Всем спасибо, всем добра, увидимся на дорогах, всем пока.